успели Давайте тогда спрошу вас, чем вы столкнулись на этом этапе? Есть на вопрос о лекаре? Наоборот, мотивацию, да? Ты присоединяешься к полярной мотивации. То есть правильно, конечно, я тебя понимаю. Любой нормальный человек хотел бы сидеть дома, просиживать штаны, ходить. Что-то не делать, получать низкую зарплату. И все. Это же здорово. Ничего думать не надо. Прожил, помер. Все в порядке. Ни следа, ни наследства. Все нормально. Хрущевка. А как же, например, а тебе слабо, это же тоже мотивация, провокация. Это провокация, это попытка, все-таки. Слабо это не совсем провокация. Провокация, когда ты искренне присоединяешься к альтернативной мотивации. При этом в качестве мотиваторов используют попарами. Провокативная терапия попарами, то есть используешь 5 вот этих тем. Религия, секс, смерть, деньги. Нет, что-то пятое. Наверное, это правда. Ну это да, но ведь, например, когда я начинаю ругаться на человека, он говорит, ты меня провоцируешь ответить. Не, это не провокация, это ты путаешь стимул-реакцию с провокацией. Когда ты вызываешь реакцию, это стимуляция, но не провокативная стимуляция. Все. Провокативная стимуляция, это когда ты наоборот поддерживаешь полярную стратегию. А у него реакция в человеке происходит такая, что он сам уже не хочет. Знаешь, это две чаши весов. Как только ты поддерживаешь одну, вторая идет вверх. Вот. У него перекос, а ты начинаешь поддерживать ту, которая для него являлась. И наоборот, человек. Если я поддерживаю его, то он еще больше не хочет. Наоборот, он еще больше хочет. Нет, например, он говорит, я хочу срабатывает просто... полярная мотивация. Мотивация срабатывает полярная, той, которую вы поддерживаете. Всегда. Значит, если он говорит, я хочу бросить курить, я говорю, да, надо бросить курить. И он не хочет уже тогда, значит, получается. Ну тогда ему будет меньше хотеться. Если начнешь, конечно, давай. Опять же, это зависит от способа. Провокация должна заключаться в управляемой неконкурентности. Да? Должно быть видно, что ты-то делаешь по-другому, а ему сразу делаешь все. Да. Что, как, конечно, только что должен быть. Еще было болеть рак. Нет. Про кого романы будут писать? Кто будет там в блогах, комментах, гадки оставлять? Куда? Или будет множество сомнений, да, правдивости. Он должен видеть неконкурентность, он должен видеть твою некорректность. Что ты ему это как бы навязываешь, потому что он очень сильно так навязывает. Но с уважением, с позитивом, что ты прав, я тебя поддерживаю. У него будет мотивация от. Да. Ну, это скорее не мотивация от, это скорее вот поддержка обратной стороны. Баланс. В принципе, мотивация от и мотивация к вообще-то одинаковые, да, получается? Мы поговорим еще. Ты с такой умной, наверное, бедный, считается провокацией? Де-факто нет. Это скорее вызов эмоциональной реакции. Провокация, слушай, ну с твоим умищем правильно, что ты посвящаешься государственным заботам. Конечно, но чего? Я считаю, что ну, государство приобретает в твоем лице потрясающего работника за 12 тысяч рублей, это реально круто. То есть, понимаешь, ты же делаешь такой вклад в общество. Тем более с твоим умом. Поэтому, конечно, продолжай работать. Да, так с твоими возможностями. Ты ведь, конечно. Ты мог бы бизнес создать, мог еще нам что-то делать. Но ты же не такой хапуга, да, который для себя что-то. Ты все для людей, ты тут стараешься. Твоя главная задача, не знаю, что там условий никаких. Стекла выбиты, в лаборатории нет, все равно ходишь и там что-то делаешь. Здорово. А если в этой ситуации реально... Поддерживаем государство. Что? А если в этой ситуации реально попадают в окраину человека случайно? Еще раз. Просто вот ты сейчас начал говорить вот это, да, как бы провокацию, да. А я вспомнил, что видел человека, который свою жизнь вот так вот объясняет очень близко, ну, очень похоже на то, что да. Ты говорил. Да, так ты его это поддерживаешь, при этом он не будет понимать, в чем проблема. Понимаешь, его привык к тому, что ему рассказывают, да ладно, да наоборот, да давай, да сделай что-нибудь, да уволь. А ему придет что-то, какое-то озарение после того? Тестируйте, ребят, тестируйте. Зачем, если ему нет проблемы, у вас такая? Конечно. Вы сейчас говорите про гипотетические случаи. Вопрос был четкий. Как именно заниматься провокацией? Ответ. Поддерживать ту мотивацию, которая существует сейчас. Мотивацию к неделанию. Правильно что? Ну вот, мы видели эту провокацию серию. Да, я хочу ходить в спортзал. Тебе зачем? Да и так, что девушка есть. Ну и все. Она соглашается на комитет, она нормально. Ну зачем сейчас? Ну тогда ну что? Ну, если бы она еще была против, если там тебе надо было из головы выбирать, значит, я еще не понял. Тогда я бы с тобой согласился. А так, она довольно, ну, как, непритязательная, нормальная, тоже молодец, нашелся, непритязательная. Она называет, ну, она же любит, да? Саша такого. Какой дом? Ну, дом. Зачем? Если честно, присоединяешься к его позиции, но нарочито... Настолько искренне, настолько с вызовом, что человек начинает сомневаться сам в своей помощи. Не, вам это бесполезно. Я должен отработать. То есть поймите меня. Так что он сам начинает думать, что сомневаться в своей помощи. Тут нет сомнений. Есть и то, и другое. В любой момент времени у него есть и тот, и другой стимул. Обязательно и тот, и другой. Просто если вы поддерживаете один, то второй идет вверх. Дим, вот вопрос. Девушка не красится, например. Ну, или там, или еще что-то. Она делает очень редко. И ты говоришь ей, как классно, там, ну, естественно, все остальное. Не-не-не, это хочешь провокацию? Да, и она понимает, что ты ее поддерживаешь. Да, поддерживает, так и все нормально. А провокация? А провокация такой. Классно, что это прикольно, ты же здорово. Вот мне нравится, когда мы вместе выходим с тобой и с подругами, все обращают внимание на подруг, ты о них так заботишься. Нет, реально, ты молодец, на самом деле. Я вот заметил, что ты когда выходишь в подруг, ты не нравишься, и на них все смотрят, но на твоем фоне реально круто. Я на себя такую люблю, но... Я тебя еще больше люблю за твою открытость, за твою душевность, за то, что ты их так поддерживаешь. Я и того не скучал по кровочку, знаешь, все равно, как ты, спасибо, я хочу этому... Как ты это делаешь? Пошли, трансформы сразу начнется. Там не так же транс. Нет, ты должен искренне это говорить. Твоя группа должна быть. Стоп, все, стоп. И они присматриваются к тебе. Ты издеваешься, что ли? Нет. Я искренне считаю, что ты молодец, что ты поддерживаешь подругу, что она в айфоне хорошо смотрится. Есть даже если я читал в интернете, что берите с собой страшную подругу. Я чем бухать, Поосторожно с этим делом, это будет первое время. Да. Они специально это делают, они умеют это делать. Поэтому когда ты используешь их в опытной коленке с рингами, и все. Их на это будут ошибаться. Такая кнопка. Но ты поддерживаешь, по какой-то же причине это делаешь. Ты находишь ту мотивацию, уточнение. Вы находите позитивные намерения, альтернативные мотивации, очень сильно к ним присоединяете. Позитивные намерения. Мотивация не делать. Что, конечно, здорово, что ты не делаешь. Конечно, нам здорово, что ты это делаешь. Конечно, куришь. Здорово, раньше умрешь, раньше дети наследственные. Приятно. Некоторым приходится до 70 ждать. Ты что, серьезно? Транс, на самом деле, как? Так. Транс — это просто еще один вектор. Делаешь то же самое, но... Фаррелли почему получается успешный? Он очень сильно перевешивает? Нет. Фаррелли очень тонко перевешивает. Даже незаметно? Да. Плюс он берет те темы, я говорю, он берет значимые эмоциональные темы. Которые точно тебя зацепят. Конечно. И когда ты там, ты приходишь и заявляешь, вот я не знаю, я хочу бросить курить. Да. Дружище, ты что? Если ты бросишь курить, как вообще будет замечать, что ты мужик? Реально. Как? Типа по сигарете, сейчас я не уверен, по сигарете. Что ты будешь в руках держать? Нет, в руках-то понятно, ладно, но как будут понимать, что надо учиться, честно. Ну да. Как, у тебя девушка-то есть? Это вот так, если я понимаю. Все, пошел по сексу, по там этим. Нет, серьезно, я прям вот вообще. Смерть. Еще что? Иисус Христос рядом с тобой грешит. Ты что? Конечно, ты заботишься об этом. И так далее. То есть, мощно. Мощно. Читайте книжку «Провокативная терапия». Она одна у него. Читайте эту книгу. Там все написано. Да, ты должен рассказывать про себя и показывать, что ты делаешь. То есть, какой-то видеоблог или что-то. И как модель. Да, и второе, журнал. Журнал, нет, надо результат. То есть, показать кейс, показать другого человека, у которого получилось. Если ты делаешь это, получается это. То есть, это может быть кейс, который может идти в любой модальности. Может быть, живой человек, который пришел и рассказал. Может быть, видео, как у кого-то получилось. Может быть, статья, что кто-то что-то сделал. Кейс. Это прикольно, да? Все, метафора. демонстрации Франции, да, не очень. Не получается. Не очень. Но я бы рекомендовал сопровождение приятного воспоминания. Сделай ему его собственную демонстрацию из его прошлого. Вспомни тот случай, когда ты помнишь, когда ты подошел к кому-то, технологии, что ты подошел. Подошел, узнал потребность, предложил решение, подождал, нашел то решение есть. Да? Вспомни тот случай, когда ты общался с кем-то, и кто-то тебе жаловался. Помнишь? Что ты ответил? Вспомни, как это было, вспомни, что внутри своей крови. И после этого подумай, что бы было, если бы ты просто сказал, слушай, а мне есть решение, как реагировал этот человек. Это конкретный, который вот я сейчас, вот сейчас, внутри тебя, в твоей памяти, говорит, да, мне это интересно. Если нет, давай найдем другой случай. Если он говорит, то это то, что нам нужно. Факт демонстрация внутри памяти другого человека. А внутри его опыта есть все, что тебе нужно в жизни. Там точно есть моменты, как кто-то когда-то, ну, прислал в жизни, он как-то случайно прошел как-то. Или ее видел. Ну, это получается как, какой-то более терапевтический метод. Трансовый? Да. Ты наоборот. Я, кстати, не считаю, что трансовый метод чисто терапевтический. Он наоборот. С моей точки зрения, терапевтическим является контактный метод. Ну, там же как, сначала они вот вспомни вот это, а потом выводят тебя на сейчас, ты здесь и сейчас, а что ты именно чувствуешь после того, как ты вот это вот вспомнил? Тогда да. Ну, то есть вводят и сразу же выводят. Это смотря кто. Классическая базовая репутация считается, что работа вся в трансе проделывается. Если ты не согласен. Ты права абсолютно. То, что ты являешься твоим видом. Ты вводишь, побыл там, вышел, поговорил про это, как тебе сейчас, раз, обратно, обратно. На этом все хорошо. Это очень круто. Очень хорошее время. Но это очень здорово работает. Тогда это касается момента. Я просто имею в виду классический вариант транса, когда они только. А, совсем когда в трансе. Вот так. Вот так. Да, делаешь бизнес, наоборот, не метафора. Так правильно. Ты не рассказываешь человеку про метафору. Просто берешь отвлеченно, рассказываешь левую историю, что вообще не связано с этим. И мозг сам делает нужные выводы. Слушай, ведь у меня же так же, я не знаю. То есть если ты делаешь это там так же, это очень... Нет, в лучшем случае демонстрация, это не метафора. Метафора, что даже белка зимой общается с другими белками, делится с ними орехами, меняет орехи на грибы. Потому что это основа выживания, менять орехи на грибы. Если бы белка прибегала каждый раз к одному там дереву, бегала по нему, засовывала там лодочку и падала, а потом уже не про то, что выживет. Но вот тогда бы я, наверное, понял, тогда бы белки не выживали. В природе не происходит. В природе они общаются, калькулируются, меняют орехи. Но это вообще проблема. Так, о чем мы говорим? Не так. Понятно? Да-да-да. Вот. Вот эта метафора никак не связанная вроде бы с контекстом, никак не связанная с тобой лично, никак не связанная с происходящим. Тогда они все французы. Формально может быть прямая метафора, это просто рисуешь где белый берег, теперь белый рассказываешь. Но он не будет не Францию, внешне ориентировать, смотреть на белый. Если показывать на какие-то внешние объекты сейчас, это будет прямая метафора. Ну да, по сути. Эпистемологическая метафора, как мы делали на первом занятии. Прямая метафора эпистемологическая. Любая метафора эпистемологическая. Я не знаю, заметили ли это. Относительно другого человека, ты относительно другого человека поддерживаешь эти вопросы. Метафоры реально поддерживаешь противоположную мотивацию. Конечно, то есть ты говоришь, что у меня есть тут задача. То есть это еще эффективнее получается, чем просто провокация. И он живет, его смысл его жизни это дарит счастье. Таким людям дарит счастье девушкам, с которыми он общается. Поэтому он может жить несчастливым. 10-20 месяцев. Это был смысл жизни. И он на самом деле очень странный. Он сознательно не осознает это, и у него не возникнет вот это вот противостояние. Он не должен это осознать. Метафора не должна быть осознанной. Это принципиальное отличие. Метафора должна быть пробелом. Это моего друга. Метафора демонстрирует. Метафора это или несенная в другой контекст демонстрация. Метафора должна совпадать по содержанию, но быть другой полностью. Что вот для него это стало откровением, что бизнес это не когда ты что-то впариваешь. Бизнес это создаешь ценность, а люди добровольно хотят тебе заплатить. Вот с этого момента он понял, что 300 может быть по одной единственной причине. Он создает мало ценности. Он не дает другим людям достаточно возможностей отблагодарить его за то хорошее, что он сделал. И он постоянно чувствует себя дискомфортно из-за того, что он не делает достаточно. Проект, в котором точно, однозначно можно выполнить и получить результат. рейки, чтение мыслей, закрытые комнаты, эмпатия, вот это все. Нет. Нет сразу. Блин, да? Я в это не верю. А, я объясню почему. А, потому что с моей точки зрения, это вот, создание сущности сверхнеобходимо. Это кто-то реально что-то умеет делать, а вы просто не докопались, как они это делают. И поверили в их мнение. Они вам рассказывают, что они создают образ, а потом чувство. Прикольно. А если меня нет в комнате, то тоже соглашаются. Понятно, да? То есть я буду искать факторы, которые есть в реальности, которые можно проверить, которые можно повторить. Потому что как тренировать калибровку, да, можно это потребуется полгода, чтобы тренировать калибровку так, чтобы по микромышечным движениям видеть правильное управление ты держишь или неправильное движение партнера. Понятно, о чем я, да? То есть предмет спрятан, вы партнер у вас в периферическом зрении, вы двигаетесь, хаотично в разных направлениях, успеваете калибровать, успеваете корректировать движение. Это круто, это сложно, это может быть занять полгода, это не устраивает. Но вариант создать теорию вас потянет, без времени. Так что давайте для цели этого курса считать, что экстрасенсорики и сверхъестественных вещей не бывает. Вы можете верить во что угодно, просто для цели этого курса. Дальше. У меня вопрос. Да, сам контакт. Нет, не просто 100 контактов, а 100 контактов до 5 шагов продажи. А при этом представьте себе, что ваше упражнение, вы еще представляете, то есть фактически метафора будет этого сделать. Это не будет упражнение, это будет шлаг, которым ты периодически занимаешься в своей голове, думая, что это заменит тебе реальность. Типа я подойду с тремя, но с остальными 27 будет так же. Нет, не будет. Упражнение нельзя ничем заменить, строго пошагово. Каждый четверг, 7 часов вечера, мы садимся, играем в настольную игру, в которой ты по карточкам должен в один раз человек тебе. Вот. А то, что получается, ну, не менее 100 конов каждый раз. Я вот смотрел с тем, как это было на сайте. Вот. Вот это отмечание этих галочек, получается, это вроде игра. Галочек. Ну, везде. А, это скорее то. И упражнение. Это вряд ли игра. Игра должна быть, она должна иметь правила. Она должна быть особые правила. То есть, если бы я сказал так, значит, вот это половина зала. Заполняет таблицу в виде снежинки, а это бить знак доллара. И не дай бог иначе. То есть вы должны управлять своими коммуникациями. Вот в позитивных коммуникациях ставите плюсик, в негативных ставите минусик, в позитивных плюсик. И у вас должна быть снежинка, а у вас знак доллара. Понятно? Понятно. Вперед. Вот. При этом, когда, вот это будет играть. Когда мы первый раз вообще это сделали, ну и уже был какой-то демонстрации. Нет, демонстрация это было, когда я делал демонстрацию самой. Это были модели, я вызывал кого-то и сам когда что-то. А когда мы делали это? Это было что-то. Демонстрация, когда другие люди что-то делают. Просто почему я сказал проект, я подумал, если вы это все сделали такую штуку, тогда было бы сразу модель, как все шесть, как это не пять, сразу все шесть. Если делать сразу, то они поговорили, то было бы сразу. Это просто зачем? Чтобы не заниматься тем, что. Нет, игра это урезанное упражнение имеет щелка специализированная, и вот подошел к сундуку, открыл сундук, достал там камешек, открыл сундук, подошел сюда, все сюда. Четкие правила, никакой вариативности. Игра подразумевает правила, элемент случайности, элемент взаимодействия с внешним миром. Да, отличается. Работы. У него есть выступление на конференции, что-то как-то это тоже взрослый. Гейм что-то там, Game Design 2011 или Game Design 2010, что-то такое, очень важно. У него есть выступление часовое, как он рассказывает, как нужно было создать игру цивилизации, почему они годы ее создают, люди в нее играют, десятками раз играют. То есть какое должно быть следующее задание, что оно должно быть сложное, но не слишком, но мотивирующее, но неизвестное. И должны быть подсказки, но подсказки должны быть разные уровни сложности, должны быть постоянно перки, вот какие-то мотивационные фишечки. Да. То есть у него есть часовой ролик, да, фильм Game Design, все мы Юрий запишили, нам надо бы просто найти. Я видно, что это реально бы сказал. Он это говорил. Он много, все время. Нет, ну я играл, а потом мой Apache сбили историческим молотком. Вот! Правила игры, как говорится, этот план. Вот, собственно, у него есть еще небольшой. Они в этой четвертой, когда пятой сейчас. Какой пятый еще? Может быть. А вот сейчас последний пятый, уже такое там они изменили. Опять, и ты не можешь сбить Apache статистически. И плюс тогда мы там вернули правило, что один юнит на клетку. И артиллерия бьет через клетку. Ты можешь поставить на два холма две пушки, тут будет проход, тут заслон и все. Пока не будет за мои бонусы, не включит я не Я обожаю именно геймдизайн. Я не очень люблю саму игру, но вот геймдизайн меня прет. Я в свое время этим занимался. В доме. В 22 часа ходил компьютер, мы разрабатывали. Знаете, кто был в то время известных разработчиков такого вот игрушек, героя? Все колбы точно знают. Еще раз вопрос. Ну, кого вы знаете, кто спроектировал очень хорошую игрушку и потрясающий интерфейс? Кого точно знаете? А что за игру? Что за игру? Нет, у меня другая специализация. Что за игру? ВКонтакте. Дура. Вот его проект тогда, там сам Доме творчества юных, были посвящены созданию интерфейса. ВКонтакте это игра? ВКонтакте это интерфейс. Постоянного вовлечения и взаимодействия. Она же смоделирована, правильно? Но смоделирована? Нет, она скорее спроектирована. У нее есть основа. Facebook был ее де-факто вдохновением. Он не был, они не задействовали их код, они не задействовали их интерфейс. Я до сих пор не люблю Facebook, мне очень нравится, он неудобный. Интерфейс ВКонтакте проводился. Он у них собственный. Все, что они взяли, это, наверное, синий цвет. Все, чем они похожи. Ну, концепция тут точно ничего не поделать, что люди общаются между собой. А у них разная концепция. Концепция Facebook была, это посмотреть на мозг друг друга. Концепция ВКонтакте, чтобы вы, если вы видели, это было потрясающе. О Зинкевичу поговорите, когда это начиналось в 2007 году. Они, для них же очень ироничные эти ребятки из ВКонтакте. Если вы почитаете то, что они пишут, они всегда пишут ему текст. Вот. А если помните, когда до сих пор там висит эта формировка. Наша цель, чтобы что? Чтобы у вас было возможно, чтобы есть друзья, одноклассники, работники и так далее. И наша цель, чтобы вы всегда оставались в контакте. Точка. Там не сказано в контакте с ними. Просто чтобы всегда оставались в контакте. Они молодцы. Они очень забавные ребята. Читайте их тексты. Не все пишут. Компания, в которой запрещено пить, курить и повышать голос. Компания что? Да. Как же не повышать голос? Ладно, понятно. Больняет. А ладно. Да. Ты удивишь. Там нет рекламы сигаретного коллега. Это можно здесь. Принципиально позиция. Внутри компании запрещено. Почему надо фотографироваться, потому что там есть немного... А в чем проблема? Нет, если честно, я не могу ответить на это. Там просто... У меня есть мои догадки, у меня нет никакой специализированной информации на тему. Нет, видел, когда она да, я видел, видел. Но это тоже чушь. А? Это, по-моему, чушь. Нет, конечно, это чушь. А Макдональдс и бункеры, ну ладно. Что? Это как раз народ из Твиттера и вот эти вот. Уже следующее поколение создает. Понимаете? Очень интересно смотреть на разницу поколений. Те, которые создают сайт «Спасибо, Ева», там, вот эти Твитота и всю эту ерунду, которые через Твиттер это делают, пишут письма Медведеву, это следующее поколение. И они это их проблема. Очень интересно получилось. Было поколение 70-х, 80-х, поколение 2000-х, ну, 90-х, 2000-х, да? И они как-то перескочили. И у этих не было цели, и у этих нет цели. Только у этих не было цели и возможности не было, у этих есть все возможности, но все равно нет цели. Это очень парадоксально. Смотрите, современные вирусные ролики, то рекламная проблема, они абсолютно бессмысленны. Вообще, они самоцельные. То есть вот, сделать этот хэштег самым крутым хэштегом в России в мире. Зачем? Что это мне отлично даст? Ничего известности. Вот. А поколение где-то вот 80-е, вот 80-е, 90-е, вот так. Оно каким-то хитрым образом успело зацепить вот это развитие личной ответственности. За счет суровых 90-х. Когда они не участвовали в суровых 90-х, никто. Но со стороны было очень здорово. Потому что нет. А потом уже просунули 90-е кончились. Началась опять стабильность. Забавно. Вот. Вот эти вот опять что? Стабильность. Да. Стабильность. То есть сейчас стабильность? Да. Не сомненно, это правда. Как прежде. По сравнению с 90-ми. Не знаю. Так о чем речь, понимаешь? А когда война уже нечего, ты там торгуешь. Формальный критерий форума. Он должен быть устойчивым повторяем. И его внешняя атрибутика должна специализированно не иметь смысла. У него должны быть ритуалы, у ритуала должен быть атрибут и запуск. Ну и процедура. То есть они должны быть заведомо, упаковка должна быть заведомо неадекватной. Ну, неадекватная, как неадекватная. Адекватная, просто она заведомо бессмысленна. Да? То есть выложить. Вот, я не знаю, сделать 100 тысяч журавликов на белой бумаге. Зачем? Потому что это помогает кому-то выздороветь. Ритуал. А по созданию бизнеса? Ритуал не может быть. Ритуал по созданию бизнеса? О, это круто, это у нас сейчас будет в следующем курсе. Каждое начало каждого занятия, да, на 10 секунд. Специально нажимаете вот сюда и смотрите на три фразы. Если в бизнесе есть продукт, то это не бизнес. Точка. Первое. И медитируйте. Да, и смотрите, приводите три примера, записывайте. Второе. Вы зарабатываете ровно столько денег, сколько ценностей создаете людям. Медитируйте над этим. Да. И мы будем вовлекать постоянно в это, что ранги, рейтинги, формальные награждения, процедуры инициации. Первый, кто заработал 30 тысяч, получает ИП. Это все ритуал. А можно дальше еще что-то? ИП, да. Да, ну, честно. Ну, как хочешь. Что делать? Пять. Кто первый заработает, тот получает ИП. Это что? Ритуал? Это что? И процедура награждения. Не сам факт, а вот процедура награждения, что человек